спрашивается в задачке, — подхватила Настя. — Что они делали в этом доме почти 3 часа, если ни к кому не приходили? Или почему тот, к кому они приходили, упорно это скрывает? Есть, правда, и третий вариант. Это были воры, и посещали они пустую квартиру, но я что-то не видела воров, которые не торопясь чистят хату в течение 3 часов. И потом, у них же в руках, насколько я понимаю, чемоданов не было. Есть только деньги и бриллианты в карманах. О краже никто не заявлял. Правда, в доме есть такие квартиры, хозяева которых в настоящее время в отъезде. Так, и последний вопрос. Если эти двое приходили все-таки к Мхитарову, то почему он обманул жену? Ну, и отвечай теперь на свой вопрос сама. И отвечу. Они угрожали ему такой тайной, разоблачение которой могло разрушить жизнь всей его семьи, и жены, и детей. После разговора с ними он принял решение покончить с собой, но ему ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы этих людей нашли, и тщательно скрываемая тайна выплыла бы наружу. Он даже свою связь с ними не мог обнародовать. Между прочим, Влад ведь с твоим знакомым Юрцевым могли проделать то же самое. Подловили его на презентации и выдвинули ультиматум: или травись добровольно, или тайну разгласим. «Да, Настасья, с фантазией у тебя все отлично», — рассмеялся Стас. «Да ты понимаешь, кто такой Юрцев? Чем его вообще можно испугать? Все побережье знает, что он крутой мафиози. Его за это уважают, его боятся, и с этим он прекрасно живет, ничуть не опасаясь за честь и благополучие своей семьи. И около него, и около Мхитарова оперативники уж который год крутятся, а ухватить не могут. Что такое про них можно разгласить? Что они вампиры, что у них по ночам клыки во рту вырастают? Этого, по-твоему, они испугались? Все остальные секреты про них и так всем известны». «Вот, между прочим, Стасов, ты умную мысль сказал. Значит, ты считаешь, что по степени засвеченности в правоохранительных органах Юрцев и Мхитаров ничем друг от друга не отличаются? Ну да. Тогда почему один из них попал в официальные списки команды Малькова, а второй нет? Любопытно. А кто не попал? Юрцев? А Мхитаров там есть?» «Я, честно признаться, думал, что причастность Юрцева к избирательной кампании Малькова скрывают, потому что всем известно, кто он такой. Но раз Мхитаров такой же, тогда уж ничего не понимаю. Выходит, я ошиблась, и Юрцев к этой истории отношения не имеет, просто случайно совпало». «Настя, ты знаешь мое отношение к совпадениям. Я их не люблю и в них не верю. Особенно, когда речь идет о том, что два крупных прохиндея жизнелюба кончают с собой почти одновременно и без видимых причин. Тогда ответ один. Их объединяет не кандидатство Малькова, а что-то другое. Если, конечно, их вообще что-то объединяет». Стасов затормозил возле Настиного дома. «Зайдешь?» — предложила она. «Лешка будет рад». «Нет, Настюш, спасибо. В другой раз Чистякову привет передам». Она улыбнулась и помахала ему рукой. Воскресенье прошло для Насти относительно спокойно. На работу она не ездила, просидела целый день на кухне, задумчиво вычерчивая на бумаге какие-то схемы со стрелочками и непонятными закорючками. Ответы на множество своих вопросов она, конечно, не придумала, зато составила план сбора информации, при помощи которой эти ответы можно было попробовать получить. А вот понедельник начался для нее бурно. Придя на работу пораньше, она заглянула в дежурную часть и взяла сводку происшествий за 2 предыдущих дня и сразу же наткнулась глазами на сведения о трупе мужчины, обнаруженном без документов. На вид около 55 лет, рост 183 сантиметра, волосы седые, глаза темные. Описание трупа ей совсем не понравилось. Мужчина в возрасте. Высокий, представительный, седой, очень похож на того, кого описывала жена Мхитарова. Она помчалась к Гордееву, а сразу после обычной утренней оперативки отправилась вместе с Коротковым в Крылатское, в то отделение милиции, где находились в данный момент все материалы по этому трупу. Мужчина был обнаружен в лесополосе неподалеку от Рублевского шоссе, застрелен из пистолета, который оказался брошен неподалеку. «Забавные приметы времени», — усмехнулась про себя Настя. «В те времена, лет 10 назад, когда оружие было доступно лишь очень ограниченному кругу лиц, над каждым стволом тряслись. Преступники, даже милиционеров, убивали, чтобы забрать пистолет. А теперь, когда оружие любой марки можно без проблем приобрести, потому что по стране гуляет огромное количество краденных и контрабандных стволов, оружие после совершенного преступления просто бросают, дабы не иметь при себе улик». Взяв фотографию убитого, Настя и Коротков вернулись на Петровку. Первым делом нужно было найти Стасова. «Влад, как предъявить в Питере для опознания одну фотографию, чтобы не подставить твою жену?» — спросила Настя. «Это смотря чья фотография. Высокого мужчины в годах, седого, с темными глазами». «Господи! Настась Павловна, да где ж ты его нашла, родимого? Он что, единственный во всем СНГ с такими приметами?» «Нет, Владик, таких тысячи, а мертвых пока один». «Так, уже успели. Теперь труп маленького кавказца будешь ждать. Подожду, я терпеливый. Да как насчет Питера?» «Я должен Тане позвонить. Ладно, звони, я подожду». «Терпеливая ты моя!» — весело хмыкнул Стасов в трубку.